что различным секретным службам удалось таки выжать из того бункера, знают только они. Обычное дело. Но продолжай, Руслан, продолжай. Я не скрою. Твои слова недалеки от моего предела нормального, о котором я предупреждал. Но мой предел — это только мой предел, взгляд человека, отягощенного предубеждениями. Ведь все тобою сказанное — только прелюдия к главному, не так ли? Я кивнул. Три вещи, герр-оберст. Только подождите возражать сходу. Первое. Дариана Дарк вполне может выполнять задания некого имперского центра в рамках теории управляемого вторжения и контролируемой оппозицией. Второе. Я склоняюсь к мысли, что без помощи той же Дарианы матки не способны взлетать с планеты и совершать межзвездные перелеты. Их распространение происходит, скорее всего, двумя путями. И, так сказать, прямой миграции маток, куда, по словам соратников Дарианы, так сказать, вживляются антигравитаторы. И людьми-курьерами, завозящими на планеты зародыши истоки. И, наконец, третье. Биоморфы атакуют не биоморфов и не нападают на своих. Солдаты расы Дбигу биоморфны, если можно так выразиться. Что, если именно в этом корень направленной против нас атаки? На Омеге-8, как я уже имел честь доложить, Дариана Дарк сбрасывала наших солдат в резервуар, по ее словам, натаскивая биоморфа. То есть ты хочешь сказать, что мы имеем дело со сверхцивилизацией биоморфов? Назовем ее пока так. Нет, сказал я. За бровями собиралась тупая, неведомая раньше боль. Нервничать я стал, что ли, словно барышня на выданье. Вот ведь позор. Сверхцивилизация, приди ей в голову уничтожить человечество, уже давно бы это сделала. Осмысленно действует только Дариана Дарк и Федерация. Дбигу на нас реагировали как минимум неадекватно. Такое впечатление, что никто не планирует настоящего вторжения. Словно человек отпихивается от навязчивой собаки. Ну, чтобы собаку пнуть, тоже некие таланты проявить следует, с иронией заметил Валенштейн. Они и проявили, но именно некие. Так, если это не сверхцивилизация, то что же? Я развел руками. Не могу знать. Но биоморфность Бигу наводит на размышление, что дело тут именно в небиоморфной природе человечества. То есть нас хочет уничтожить некая непонятная сила только за то, что мы не такие. Я пришел именно к этой гипотезе, Героберст. Чтобы ее подтвердить, потребуется долгий путь, но все-таки. Нас, скорее всего, перебрасывают в систему Капы. Надо постараться добыть образцы биоморфов для нашего собственного расследования. Валенштейн подобрался, в глазах блеснул хищный огонек. «Рад, что ты пришел к тем же выводам», — отчеканил он. «Мои единомышленники уже давно сошлись на том, что нам необходима собственная информация. Конечно, должность командира бригады и чин полковника недостаточны, чтобы развернуть настоящий полевой центр. Но я сделаю все, что от меня зависит. Что ты намерен сделать? Прежде всего выяснить, а действительно ли я неуязвим для тучи? На Иволге я помню, она словно бы не обращала на меня внимания. Игнорировала. Это прекрасно укладывается в гипотезу, что туча не трогает своих. И если это на самом деле так, постараться собрать как можно больше образцов. Я имею в виду образцов исходного материала. Федерация в своих пропагандистских передачах утверждает, что, мол, наши ученые создали образцы новейшего биологического оружия. А что, если и нам удастся тоже? Смелое заявление. Валенштейн схватился за подбородок. Смелое, но если бы такое удалось, все командиры боевых частей сняли бы с себя все до единого ордена и отдали бы их тебе, Руслан. Если бы еще знать, как это сделать. Я думал о том, чтобы как-то убедить командование в биоморфной природе Дбигу. Какое это имеет значение, Рус? Биоморфы они или не биоморфы? Они вторглись на наши территории. Вторжение должно быть отражено. Речь о глобальной победе пока не идет, но мы должны быть готовы. Бить надо не под Бигу, Героберст, а туда, откуда изначально пришли биоморфы, в какой бы то ни было форме. Ну, у них может и не быть никакого истока, возразил Валенштейн. Так и передаются от одной цивилизации к другой. Эдакие полуразумные паразиты. Я кивнул. Маловероятно, но тоже возможно, Героберст. Но разрешите прямой вопрос. Конечно, Геробер-лейтенант, раз уж ты так упорно величаешь меня господином полковником. Моему сообщению о моей природе вы верите? Валенштейн тяжело вздохнул, взглянул мне прямо в глаза. Всегда стараюсь избегать подобных дилемм. Как офицер, я обязан полагаться на точную и недвусмысленную информацию. А иначе загублю операцию, бессмысленно погибнут солдаты. Верю, не верю. Это не те категории, которыми я должен оперировать. А как же интуиция, Героберст? Интуиция, Герр-обер-лейтенант, не имеет никакого отношения к вере. Это всего лишь еще один механизм точного анализа, основанный на столь же точной, я подчеркиваю, столь же точной информации. А с тобой? Считай, я принял твою информацию к сведению. Ты прав, нас бросают на капу. Там и проверим все в деле. И поговорим еще раз, коли живы будем. Закончил он по-русски. Космодром Капа-4 встретил нас с жуткой суматохой. Объявили всепланетную эвакуацию гражданского населения. Правда, только женщин, стариков и детей. Мужчин от 16 до 60 записывали в фольксштурм. И уже формировалась 501-я фольксгренадерская дивизия. Мируна и другие транспорты Танненберга выплюнули на орбите из себя целые созвездия челноков. На снимках с орбиты отчетливо видны были скопления тучи. Неторопливо, ни от кого не прячась, по-хозяйски ползли матки. Господа офицеры, Валенштейн облачился в полный бронекомбинезон. Танненберг закончил высадку, и мы устроились в бывшем ресторане космопорта. Позвали всех, вплоть до командиров рот. Наша задача проста. Танненберг проявил себя лучше всех в боестолкновениях с тучей, поэтому нами получен приказ. Во что бы то ни стало, удерживать хотя бы минимальный плацдарм на Капе. С чем это связано, командование само собой нас не проинформировало, но кое-что изменилось. Нам вменено в обязанность любой ценой захватить образцы живых существ, истоков, в частности биоморфов, и переправить их для изучения. Институт на Иволге, как известно, успел лишь развернуть исследования. Большая часть собранных образцов погибла при перебазировании. Новый Крым тоже не дал особенно обильного материала. Мы также обязаны удерживать космопорт, пока не будет завершена эвакуация. Таковы приказы командования. Теперь давайте обсудим, каким образом их лучше всего выполнить. Это было совсем не в духе имперской армии, наследницы, как известно, славных боевых традиций. Компьютерная проекция показывала алые концентрические кольца тучи, сжимающиеся вокруг космодрома. Такие же кольца опоясывали крупнейшие города Капы. Тонкие зеленые росчерки, обозначавшие позиции имперских войск, из последних сил удерживающих коридоры ко взлетным площадкам челноков. На нашей Капе проживало без малого 40 миллионов человек. Вывести успели, хорошо, если половину. На орбиту поднималось все, что могло подняться. На поверхности планеты оставались грязные, перенасыщенные тяжелыми изотопами радиоактивные пятна. Дезактивация займет много лет, если, конечно, мы сюда вернемся. Если не получится так, как с Иволгой. Туча наступала неторопливо, словно давая жертвам время собраться в одном месте. За нашими спинами космопорт кипел наполовину обезумевшей людской массой. Полевая жандармерия сортировала беженцев, отбирая мужчин, которые тут же в сторонке получили комплект БУ обмундирования, родную 93К и записывались в фольксштурм. Даже бывалые десантники отводили взгляды, такие там разыгрывали сцены. Немолодые уже женщины висли на плечах посидевших мужей. У матерей вырывали из рук мальчишек-подростков. Империя словно бы решила, что в схватке с тучей численность играет хоть какую-то роль. Мы разворачивали привычные еще по Иволге сетки, на которых так хорошо горели атаковавшие нас летучие твари. Урча моторами, длинная колонна бригады Танненберг, уже не десантно-штурмовой, а вообще непонятно какой, потянулась прочь от космопорта. Во всяком случае, Геробер-лейтенант, матки не умеют сбивать реактивные снаряды в воздухе. Зато их этими снарядами и не пробьешь, Вольфиц. Батальон майора Мехбау двигался в авангарде. Весь день мы намолачивали гусеницами десятки километров по прекрасным дорогам индустриального района Капы, оставляя позади жилые зоны, утопавшие в зелени россыпи небольших домиков, сейчас опустевших и покинутых. Герцог, овчарка, прибившийся к нам еще на Иволге, да так и остававшаяся при Мике, запрыгнул на броню и, задрав морду к небу, глухо завыл. «Чувствуешь тучу, приятель?» Я потрепал пса по загривку. «Правильно чуешь». Герцог взглянул на меня каким-то совершенно не собачьим, человечьим взглядом и словно бы вздохнул. «Боится он, герр-обер-лейтенант». «Без чинов, Микки, сколько можно тебе повторять?» «Есть без чинов». «Гас...» «Руслан, можно спросить?» «Конечно, Юрген». Юнкера Юргена Хиппера оперативно поставили на ноги и отправили к нам обратно. Мне только и оставалось, что поразиться расторопности имперской медицины. А вот Ханя нам так и не вернули. Когда мы бились с тучей на Иволге, почему нельзя было сжечь ее всю орбитальными бомбардировщиками? Туча умеет сбивать штурмовики, но до стратосферных Ю-288 монстрам не добраться. Их заливали напалмом, я пожал плечами. Это довольно эффективно. Но только если туча сконцентрирована в одном месте. А концентрировалась она, только атакуя наши позиции. Пехота играла роль наживки, Юрген. Нравится нам это или не нравится? Сейчас, я надеюсь, нам удастся тот же трюк. И туча займется нами, а не гражданскими. Но, Руслан, мы пока только и делаем, что отступаем, встрял Вольфец. Какая же тактика приведет к успеху? Вы, обер-юнкер, не переливайте из пустого в порожнее, оборвал его я. Будет ваш взвод стоять насмерть, как мы стояли под Пенемюнде. Сожжем столько этих тварей, что даже они остановятся. А потом, если уничтожить матку, останется выследить все их истоки, что наверняка сейчас расползается по глухим уголкам Капы. Понятно это или нет? После сей горячей тирады я и в самом деле ощутил себя настоящим офицером Его Величества Кайзера. Вольфиц стушевался и покраснел. «Нет, нет, герр-обер-лейтенант, я и ни на миг не сомневался в нашей конечной победе», — скороговоркой зачастил он. «Здесь никто не сомневается», — немедленно подхватил и Юрген, стремясь ни за что не отстать в патриотическом порыве от обер-юнкера. Мы обменялись с Микки понимающими взглядами. «Тактику я тебе, Хенрик, уже объяснил», — уже спокойнее и сказал я Вольфицу. Эвакуировать гражданских, кадровым частям стянуть на себя как можно больше тварей тучи. И уничтожить в ближнем бою с применением всех средств. В том числе, ты прав, и стратосферных бомбардировщиков. Уничтожить и маток. Это трудно, но не невозможно. Уничтожали же мы их на Иволге. Но и про истоки я тоже говорил. Что тут непонятного? Только одно. Почему же этот прекрасный план не сработал раньше? Пробормотал Вольфец и в ужасе от собственной смелости поспешно втянул голову в плечи. «Мы только учились бороться с тучей», — я пожал плечами и, прекращая разговор, поднял глазам бинокль. Юнкера тотчас умолкли. Вид командира роты, озирающего темнеющий горизонт, по-прежнему внушал им священный трепет. Ночь застала нас на краю обширного леса. Капа-4 давно и целенаправленно подверглась терраформированию. Здесь имелась подходящая атмосфера и почва. Эндогенные организмы, отличавшиеся повышенной патогенностью для человека, были успешно уничтожены. Ноги и равнины засаживались земными деревьями. Ксенобиологи стонали стоном и устраивали пикеты возле дворца Кайзера, разумеется, в строгом соответствии с законом о выражении подданными империи своего недовольства. Но отстоять смогли только новооткрытые планеты. С Капой уже ничего нельзя было сделать. Земные формы жизни стремительно наступали, вытесняя местные виды. Мой командирский дисплей безо всяких кодов и допусков показывал кружащиеся километрах в 10 от нас алые смерчи. Там крутились, совершая какой-то неведомый ритуал, сотни тысяч тварей тучи. Мне лично не требовалось никаких дисплеев. Я чувствовал кружащуюся нечисть. Жаль только давать целеуказания было сподручнее все же через компьютер. «Руслан!» — забился в наушники голос командира бригады. «Ягер Оберст, что тебе говорит твоя интуиция? Туча начнет атаку, Я зажмурился, постаравшись получше вслушаться в хор миллионов странных, диких и невоспринимаемых человеческим слухом голосов. Через полчаса. Если нас действительно хотели подпереть артиллерией или бомберами, сейчас самое время. Минут через 15 они начнут рассредотачиваться и вновь сожмутся в клубок, только когда вцепятся нам в глотку. Понял тебя. Вайнштейн переключился, очевидно, отдавая приказание. Пусть рота заляжет и голов не поднимает, пока бок войны не отстреляется. Команду залечь рота выполнила с неподдельным энтузиазмом. Уже отрыты окопы и ровики, сети натянуты. Горячие головы предлагали подключить их к генераторам, а-ля Янки при дворе короля Артура. На наше счастье, тиходил бригады зарубил рационализаторскую мысль на корню. «Руслан, когда ты хочешь попробовать?» — вновь появился Вайнштейн. «Как только они двинутся, Героберст, я надеюсь, что двинутся уже только остатки». «Они нас почувствовали», — сказал я. Управлявшие тучи эмоций я теперь слышал так же четко, как и голоса бойцов моей роты. Биоморф во мне набирал силы. Вот только к чему это приведет? «А ты не можешь им приказывать?» — тотчас спросил Вайнштейн. «Пока нет, Героберст. Но вы можете не сомневаться, я попытаюсь проделать это при первой возможности». «Не получится», — ехидно заметил внутренний голос. «Врешь, должно получиться, ведь получается же у Дорианы». «Артполк дает обратный отсчет», — передал Вайнштейн. Пожелал удачи и отключился.